Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен и Елена Туровинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 10. Сяоянь. Да, Сяоянь рассеянно брал еду. Ты держишь палочки наоборот. А? А. Сяоянь перевернул палочки, продолжил есть в том же заторможенном состоянии. Мама смотрела на состояние своего сына. Из него как будто душа улетела. Она начала переживать. К тому же Сяоянь был таким уже не день и не два. Он изменился после той поездки в Англию. Как будто оставил там половину души. Забыл забрать с собой домой. Не будь она атеисткой, то уже давно бы вызвала экзорциста. Но все же она раздумывала о том, а сможет ли китайский экзорцист дотянуться до Европы. «Что с тобой? Ты в последнее время как будто сам не свой. Совсем пал духом». Госпожа Се больше не могла терпеть это и начала ворчать. «Я же говорила, не надо так сильно заваливать себя работой. Ты уже такой взрослый, но даже о себе позаботиться не можешь». «Если не можешь справиться с объемом работы, то я пошлю тебе несколько человек в помощь». Сифен тоже не мог смотреть на сонное лицо своего сына и то, как его дух совсем пал. «Только один Шунян ушел, и ты сейчас настолько завален работой? Почему, когда он был здесь, я не видел, чтобы он был на что-то годен? А как только он ушел, как будто все небо обрушилось?» «Да, Шунян, он хорошо работает», – неопределенно ответил Сиянь. «Раз все так плохо, то зови его обратно. Зачем надо было устраивать всю эту ненужную учебу?» «Хорошо». Сиянь продолжал сидеть за столом и есть с отсутствующим видом. В последнее время он и правда пал духом. Хоть бессонница его и оставила, но теперь ему каждую ночь снились мокрые сны с мужчиной. И это изводило его. Утром, когда он просыпался, то долго сидел окаменевший посреди развороченной постели в полном шоке. Для мужика, который был всегда уверен в том, что у него нормальная ориентация, не могло быть ничего более шокирующего. По сравнению с таким кошмаром, уж лучше бы он страдал бессонницей. После еды он устало растянулся на диване, взял пульт и переключал каналы на огромной плазме, что занимало чуть ли не всю стену. «Госпожа, молодой господин Шу звонит!» Сиянь сразу же навострил ушки. Сделал вид, что смотрит телевизор, но на самом деле скосил глаза в сторону телефонной трубки. С тех пор, как он вернулся, он больше ничего не знал о Шуняне, даже электронного сообщения, что тот должен был отправлять с отчетом о том, как он там, не было. Но другие не видели ничего странного в этом, переживал только он один. Это выглядело неестественно, именно поэтому ему пришлось притвориться, что его ничего не волнует. В действительности, стоило только подумать о Шуняне, и в груди становилось больно. Он понимал, что Шунян знает свое место, честный, застенчивый и сдержанный, и был всегда послушен ему. Стоило Сиянью сказать, что он не гей, и того происшествия, считай, не было. Шунян будет молчать об этом до смерти, и, конечно же, не будет питать никаких надежд по отношению к нему. Если так подумать, то ужасное происшествие, что он сотворил, было стерто так же легко, как полотенцем стирается след от кофе на столе. Даже его бывшие девушки на одну ночь, если он, проснувшись утром, просто уходил, ничего не сказав, все утро потом шумели и плакали. А тут Шунян, серьезный и упрямый мужчина, и это его первый раз. Он, конечно же, не будет устраивать истерик, такой спокойный и немногословный. Он, даже если случится какая-то катастрофа, просто улыбнется улыбкой полной прощения и понимания. Но он единственный, за кого Сиянь стал бы переживать и жалеть. «Хэх, наверное, тогда Шуняну было очень больно, а я, дурак, даже прощения попросил не так, как надо. Он, наверное, был очень расстроен. Но я тоже в тупике. Я, господин Се, уже такой взрослый и мало когда за всю свою жизнь говорил слово «прости». Конечно же, я не мог это так просто выговорить». Мама сидела и болтала о домашних делах. Он смотрел на нее и терял терпение. И вот с трудом нашел хотя бы пару фраз про него. «Хочешь что-нибудь сказать Сиянью?» Сиянь заторопился, только собирался подойти к матери и взять трубку, как услышал, что мама сказала: «Не нужно? Ну ладно». Телефон пропикал. В тот же момент телевизор тоже отключился. Молодой господин Сиянь скрипел зубами. Сжимая пульт в руках, у него было огромное желание швырнуть пультом в телевизор и сделать в этом плазменном экране большую дыру. Он посмел отказаться разговаривать со мной? Осмелел. «Странно. Раньше вы были так близки, как руки и ноги ходили вместе. Не виделись всего лишь какие-то несколько месяцев, и он уже развернулся на 180 градусов. Этот мальчик так легко меняется». Сиянь фыркнул. Внутри все кипело от злости. Он встал и разъяренный ушел наверх. Вернулся в свою спальню, схватил телефон и набрал номер. Как только соединили, он сразу же заорал: «Эй!» Шунян вздрогнул, узнав этот голос. «Молодой господин, ты только что не захотел разговаривать со мной?» Сиянь не заметил, что он сейчас высказывает претензии, как ревнивая женушка. «А, ну просто было не о чем особенно говорить, поэтому я решил не докучать вам. У вас есть ко мне дело?» «Ладно, проехали. Я тебя спрашиваю, почему ты так давно не звонил домой?» Шунян помолчал немного, затем ответил: «Прости, я в последнее время был занят». «Ага, настолько занят, что не приходил домой ночевать и утром тоже не торопился возвращаться?» Ревнивая женушка Се говорил голосом, полным сарказма. «Было один раз, когда ночью Сиянь не мог заснуть, так что позвонил ему. Придумал даже причину. В итоге трубку никто не поднял. Он потом всю ночь до смерти переживал, гадая, куда Шунян ушел тусоваться. Потом звонил каждые 5 минут. На следующий день он в убийственном настроении и с темными, как у совы, кругами под глазами пришел на работу, а телефон в его спальне пришлось сменить на новый. «Прости, в последнее время я лежал в больнице. Меня выписали только сегодня». Сиянь застыл. Он только сейчас обратил внимание на слабость в голосе Шуняна. «Чем ты болен? Что-то серьезное?» «Нет, только температура. Я до этого ленился пойти провериться. Но температура не спадала, поэтому пришлось немного позаботиться об этом. Но нет ничего серьезного, теперь я полностью выздоровел». Сиянь снова почувствовал, как что-то кольнуло в груди. Шунян такой человек, что никогда не будет жаловаться ни на что. Можно догадаться, что он не из-за лени не пошел в больницу, а не смел. У него повреждения в том месте, о котором сложно рассказать. К тому же он живет один, даже лекарства сам себе не мог приготовить. К тому же Шунян физически всегда был слабым. В ту ночь, кажется, он сильно его повредил. Он пролежал в больнице столько дней. Как это может быть немного позаботиться, по его словам? Когда дело касалось различных проблем, например, таких как трудности жизни в чужой стране с его дрянным английским, он старался справляться самостоятельно, но даже ни словом не обмолвился об этом. «Сяонян». Сиянь подумал, что в тот момент, несомненно, сошел с ума, распрогнал Шуняна. «Да, возвращайся». Шунян засмеялся страдальчески. «Молодой господин, вы снова шутите. В последнее время дел в компании куча. Мне нужен помощник. Молодой господин, у всех сотрудников в компании квалификация выше, чем у меня. Они все лучше, чем я. Даже если я вернусь, то все равно не смогу вам ничем помочь». «Почему нет? Ты столько лет работал. По опыту ты превосходишь их». Вспомнив, что этими словами он противоречит своим предыдущим высказываниям, он начал торопиться. «Никто из них не сравнится с тобой». Шунян промолчал, вздохнул, затем тихо сказал: «Молодой господин, не дразните меня». Сиянь еще не успел отреагировать, как с той стороны уже донеслось пожелание спокойной ночи. После того, как Шунян повесил трубку, он стоял растерянный и смотрел на трубку телефона, из которой доносились одиночные гудки. Шунян посмел перечить его словам? От сознания этого он как будто вдохнул холодного воздуха. В ту ночь, по понятной причине, у него не было мокрого сна, потому что теперь, наконец, он снова страдал бессонницей. В итоге Шуняну все равно пришлось прекратить учебу и вернуться в страну раньше срока. Он пережил эти адские несколько месяцев учебы в Лондоне, и все из-за неожиданного решения Сияния. Это казалось какой-то нелепой шуткой. И все, что он мог сделать, это опуститься и умолять: «Не шутите надо мной». Но стоило только сиянию захотеть чего-то, какую бы шутку он ни решил сотворить, то одно слово сияния, и его судьба была предрешена. Поначалу компания послала его повышать квалификацию, а теперь из-за некоторых проблем компания потребовала, чтобы он вернулся в страну немедленно. Все расходы и ущерб компания ему оплатит и возместит. А он всего лишь мелкий служащий в компании «Сияния». У него нет права на свое мнение. Получив такой приказ, Шунян вовсе не разозлился. Просто страдальчески улыбнулся и почувствовал себя немного уставшим. Ведь Сиянь всегда обращался с ним так. С самого детства Сиянь считал его игрушкой. Позвал, значит, надо прийти. Прогнал, значит, надо уйти. Будет хорошее настроение, наградит костью. Не весел, то пнет два раза и скажет «пошел вон». На самом деле он уже привык. Хоть на сегодняшний день они и пробыли вместе уже более 10 лет, но Сиянь так и остался молодым господином со своенравным характером, а он – просто замена собачки. И в дальнейшем ничего не изменится. Сяонян, встретив его, Сиянь был очень рад. Он подбежал, хотел обнять. Но Шунян сделал два шага назад, поклонился и уважительно сказал: «Молодой господин». Раньше, когда он был еще посмелее, то смел фантазировать разное о Сиянии. Стоило только их рукам соприкоснуться или оказаться чуть ближе друг к другу, он бывал рад долгое время, чувствуя, что нет больше счастья. Хоть и стыдно, но он мог мечтать и плести для себя разные сны, тайком немного мечтая о том, что хоть что-то будет в будущем. А теперь все по-другому. Он знал, что такое будущее просто невозможно. Сиянь уже все высказал, уже принял решение. Уже был с ним холоден и отказал ему. Даже если Сиянь продолжал держать его, в итоге все равно ненавидел. Поэтому он не питал надежд и не видел другого пути, кроме как сдаться. И тогда он понял, что милосердно по отношению к самому себе будет держаться подальше от этого человека. Находясь слишком близко, он не мог связно говорить, не знал, что делать, глупо себя вел. Так он натворит всяких глупостей и продолжит мечтать о невозможном. Он не мог продолжать жить такой жалкой жизнью.